Собственно, медитация состоит из четырех различных этапов. 1. Первый этап состоит в практике такой медитации, которая содействует развитию истинной индивидуальности медитирующего. Поэтому, медитируя и развивая собственную личность, человек обретает более счастливую и успешную жизнь. Человек становится счастливее в жизни лично и удачливее в отношениях с окружающими, то он есть в работе. В данном случае успешная медитация также расширяет умственные способности. 2. Второй этап медитации есть то, что почти автоматически вытекает из успешного завершения первого этапа. Второй этап медитации приводит физическое тело в гармонию с высшей сущностью, сверхя, и приводит высшую сущность, сверхя, в гармонию с мануфсинация, страны. Для того, чтобы обрести способность медитации на этом и достичь более высоких уровней, человек должен вести чистую, свободную от плотских желаний жизнь. 3. Третий этап медитации наделяет человека всеми благами первого и второго этапов и вдобавок дает ему способность рассудочного познания оккультного. То есть, придя к третьему этапу медитации, человек обретает способность к постижению и самосознанию. Самосознание, разумеется, отличается от осознания. Самосознание есть постижение разумом самого себя, то есть всего того, что позволяет высшей сущности, сверхя, улучшить свое духовное состояние. 4. И, наконец, существует еще мистическая медитация, именуемая так потому, что пребывает в таком бесконечном отдалении от земных понятий, что, пожалуй, недоступно пониманию тех, кому не удалось достичь этого этапа. 4. Этап медитации ведет нас вдоль серебряной нити к нашей высшей сущности, сверхя, а затем, следуя вдоль золотой нити нашей высшей сущности, мы предстаем перед той великой сущностью, которую за неимением лучшего определения мы здесь называем Богом. Впрочем, первые два этапа медитации также имеют большое значение, и вначале надо сосредоточиться именно на них. Прежде чем приниматься за медитацию, совершенно необходимо приучить себя к дисциплине, ибо забава с медитацией равносильна игре с огнем. Не позволите же вы ребенку играть с бочонком пороха и коробком спичек. По крайней мере, если вы это сделаете, то лишь один-единственный раз. Точно так же, занимаясь высшими разделами метафизики, вы должны приучить себя к суровому самоограничению. Возьмем, к примеру, хилого, тщедушного человека, которому внезапно захотелось обрести мускулы мистера Атланта. В этом случае ему придется пройти через долгий ряд упражнений. Не может же беднягу сразу схватить штангу и поднимать ее с утра до ночи, он просто испустит дух. Подобным же образом совершенно необходимо, чтобы медитация прежде всего рассматривалась как упражнение для души. А если вы ренитесь в медитацию галопом, словно американский турист по Ватикану ради того лишь, чтобы похвастать, что он там побывал, весь ваш энтузиазм довольно быстро растает. Заниматься следует по заранее составленному плану, соблюдая строгую дисциплину и только после серьезной предварительной подготовки. Ведь если наш тщедушный человечек слишком рьяно возьмется за тренировки, то вскоре его мышцы так оцепенеют, что он едва сможет пошевелиться. Так вы, занимаясь медитацией, непременно должны помнить, что разум ваш может впасть в оцепенение, и тогда ваше положение будет ужасно. И несмотря на все это, вы все еще хотите медитировать. Вы действительно хотите заняться этим делом? Что ж, посмотрим, придется ли вам по вкусу. Вот что, для медитации вы должны выбрать абсолютно тихое и спокойное время суток, лучше всего раннее утро. Это, в частности, одна из причин того, что священнослужители, да и все остальные, медитируют натощак. Перед тем, как приступать к медитации, вы не должны ничего есть. Нельзя также медитировать лежа в постели. Если вы попытаетесь это сделать, то попросту заснете. Поэтому постарайтесь проснуться на час раньше обычного, и когда прозвенит ваш будильник, встаньте с постели, умойтесь, оденьтесь, ибо процесс умывания и одевания пробудит вас окончательно, и вы устоите перед искушением забраться обратно в постель и уснуть. Если вы хотите заняться этим всерьез, тогда устройте в одном из углов комнаты свое сокровенное, тайное, святилище. Здесь будет ваша маленькая обитель, которая позволит вам полностью сосредоточить внимание на том, что вы собираетесь сделать. Итак, для тех, кто настроился всерьез, порядок действий таков. Обзаведитесь комнатой, пусть даже коморкой, которая стала бы вашим святилищем, и уходя, всегда запирайте ее на замок. В углу поставьте столик, покрытый белой материей. Установите на нем изображение, скажем, хэтай, символ живого добра. Нет, вы вовсе не поклоняетесь идолам. Хэтай – это всего лишь символ. Поставьте на столик кадильницу с ароматической палочкой, которую следует поджечь и задуть, чтобы от нее исходил лишь благовонный дым. Она придет вам до помощи, если вы отмерите палочку так, чтобы она дымила, допустим, в течение получаса. Тогда, как только улетучится запах дыма, вы прекратите медитацию. Серьезный медитирующий непременно наденет особое, предназначенное для медитации одеяние, ибо служит оно для того, чтобы оградить вас от влияния извне. Одеяние для медитации должно быть очень просторным, с длинными широкими рукавами и капюшоном, чтобы накрывать голову. Одеяние можно изготовить из тонкого черного шелка либо, если вам это покажется дорого, из тонкой черной бязи.